Глава 48. Интерлюдия. Константин торжествовал. 4-1. Да они разделаются с ними в 2 счета. Еще идут. Негромко проговорил Биг Босс плотно сомкнутыми веками. Маэстро замер в напряженной позе, чуть склонив голову на бок. 4 корабля. Откуда ты? Но договорить ему не дали. «Он маг-интуит, ваше высочество», — на его вопрос ответила девушка в ярко-синем костюме, состоящем из широкой юбки, белоснежной рубахи и жакета. При каждом ее шаге полы необычной юбки распахивались, демонстрируя всем стройные длинные ноги в черных узких брюках. Но его дар на дальние расстояния не действует, к сожалению. «Маэстро!» Позвала она ушедшего в себя чернокожего гиганта. «Каковы наши шансы на победу?» «Почти равны нулю». Тот встряхнулся и посмотрел на присутствующих. «Суда врагов полны магов. Они сильны. Чудовищно». «Совсем без шансов?» В голосе девушки зазвенели тревожные нотки. Биг Бо тем временем сосредоточил все свое внимание на круглом коге, где держали Кейт. Томительные секунды шли, складываясь в минуты. Никто ему не мешал. Он появился. Облегченно выдохнул Бо, широко усмехнувшись. «Вперед!» — азартно крикнул кормчий, махнув рукой на вражеский корабль. Константин опешил от такой резкой перемены в настроении обычно сдержанного первого помощника Кейт и невольно проследил за указующим перстом. «Работаем, ребята!» — крикнула Саманта, а в синем костюме была именно она. И вихрем «Ее высочество свободно!» — рассмеялась она облегченно. Вскинув руки, призвала свою силу, и водные плети мигом опутали ее кисти и ладони и подняли девушку, словно пушинку, над палубой. Могиню отнесло далеко вперед, где она и зависла в ожидании чего-то. Принц потерял нить происходящего и просто смотрел на все, недоуменно оглядываясь. Все авантюристки пришли в движение, и если сначала казалось, что оно хаотично, то со временем молодой наследник уловил интересную вещь. Простые люди отошли назад, чтобы не мешать тем, кто был одет в разноцветные костюмы, но схожего кроя. Боевые маги, организованные, готовые прийти на выручку своей правительнице, которую искренне любили и превозносили до небывалых высот. Каждый из них был лично благодарен Екатерине за очень многое. За дом, за возможность жить полноценно, не боясь, что их, как крыс, загонят в угол и убьют или замучают только потому, что они другие. Небо над морем потемнело, набежали тучи, налетел шквалистый ветер. Константин поднял руку, подавая сигнал своим людям, чтобы не вмешивались, и, вцепившись в перекладину до белых костяшек, смотрел вперед, боясь моргнуть, чтобы ничего не пропустить. Вражеская флотилия показалась из-за скального массива. Их было много, это точно была ловушка. На Тортусе его ждали. Он знал об этом и пошел на данный шаг осознанно, потому что только эти 3 его корабля могли развить колоссальную скорость и выдержать магическое убыстрение. Мастера просто не успели создать больше. Что-то сверкнуло на коге, который они все же догнали. Потом еще раз принц прищурился, вглядываясь. Молнии, ветвистые, мелкие и крупные, хищные. Опасные, громко свистящие и шипящие. Был бы он ближе, наверняка прикрыл бы уши. И все они шли от одной единственной. Кейт. «Магиня», — прошептал его высочество, завороженно следя за умелыми действиями невесты. Он даже предположить не мог, что его будущая жена, одаренная, да еще настолько. Глаза девушки превратились в белые сверкающие драгоценные камни. Руки по самые плечи опутывали длинные разряды, коими она умело наносила сокрушительные удары по всем наседающим на нее врагам, отбрасывая человеческие тела, как тряпичные куклы. «Ваше высочество!» — рядом с ним встал Большой Бо. «Если вы не примете ее высочество Катерину такой...» — кивок в ту сторону. «Вы ее потеряете навсегда». «С чего ты взял, что я откажусь от нее?» Криво усмехнулся Костя, продолжая следить за схваткой на палубе Кога. Тревога за жизнь принцессы потихоньку отступала. Стальные тиски страха, сковавшие его сердце, чуть разжались. «Кэп размажет их всех тонким слоем!» Словно прочитав его мысли, сознанием дела заметил чернокожий гигант. Тем временем вражеские корабли подплыли ближе, стремясь на выручку своим. И Константин дал отмашку действовать. Флагман клириков, обогнав остальные суда, рванул на перерез каравелле, который командовал Михаил, и первым дал залп в виде огненных фаерболов с левого борта по летящему, тем самым подписав себе смертный приговор. Летящий, повернутый к нему носом, был для флагмана клириков плохой мишенью, и, если не считать одной пробоины в кубрике, не получил более никаких повреждений. Каравелла Михаила, ловко предупредив попытку клириков развернуться, подошла к его левому борту и ответила не менее сокрушительной магической атакой, состоящей из фаерболов и ледяных копий. Раздался оглушительный треск и скрежет спутавшегося такелажа, затем последовал грохот падающих стеньк и стук абордажных кошек, впившихся в ошибку флагмана церковников. И вот, сцепившись намертво, оба корабля поплыли вместе, увлекаемые ветром, а гвардейцы принца по команде Михаила, как ловкие обезьянки, посыпались на вражескую палубу. Их было около 200 человек, умелых, бесстрашных воинов, обученных сражаться на воде. Им противостояли равные силы, и завязалась кровавая битва, где сталь встретилась со сталью, а маги клириков повстречали достойно подготовленных, одаренных Константина. Тем временем в схватку вступили маги Кейт. О, как сильны они были! Встав в правильный круг, одаренные разных стихий каким-то образом объединили силы, и постепенно над ними возник и стал набирать силу невероятных размеров смерч. Клирики с оставшихся трех кораблей, увидев это, поспешили разрушить творимую магию. Но тут произошло невероятное. Все их атаки наткнулись на непробиваемую стену из сеточки белоснежных молний. Катерина успела поставить щит. И теперь достать до Караки не сможет никто, пока жива Екатерина. «Что она делает?» — ужаснулся его высочество, заметив, что девушку пошатнуло, и она судорожно схватилась за штурвал Когга. Ее прекрасные золотистые волосы развивались на ветру, и даже с такого расстояния Костя видел ее бледные впалые щеки и дрожащие губы. «Она так исчерпает всю себя!» — прорычал он, но как ей помочь не знал. «Я могу прыгнуть за борт?» — спросил он Большого Бо, и получил удовлетворенную улыбку гиганта. «Щит не пропускает внутрь, но вот наружу...» многозначительно ответил Бо, довольный намерением принца. И большего Константину не нужно было. Он, скинув украшенные золотой нитью кафтан и высокие сапоги, не оглядываясь на своих гвардейцев, спрыгнул за борт, рыбкой опустившись под воду. Плавать его высочество умел, а главное, любил. Добраться до корабля, на котором в одиночестве стояла Катерина, не заняло много времени. И вот он поднимается на борт по якорной цепи. Позади него, отстав на несколько метров, двигалась личная охрана наследника. Но Константин не обращал на них ни малейшего внимания. Он вообще не видел никого и ничего. Ни бездыханных тел, усеявших палубу, ни вражеских судов, вступивших в схватку с его каравеллами, ни огромного смерча, что сотворили маги Катерины и пустили вперед, чтобы разнести в щепки суда супостатов. Для его высочества весь мир сузился до одной единственной точки. Он смотрел только на хрупкую фигурку принцессы, стоявшей на другом конце корабля к нему спиной. «Кейт», — нежно произнес он и сорвался на бег. Тут неожиданно откуда-то сбоку выросла темная тень и занесла над шеей Екатерины длинный и острый нож. Константин не стал предупреждающе кричать. Он ловко вынул свой кинжал и метнул его со всей силы в размытую мишень. Раздался предсмертный крик, и на лестницу упала, а затем и кубарем скатилась какая-то женщина. Катерина резко оглянулась и пошатнулась. Из ее носа тонкой струйкой текла алая кровь, и она изумленно уставилась на мертвую магичку церковников. Принц, перепрыгнув тело, взлетел по лестнице на квартердек и, резко подхватив ее высочество на руки, крепко прижал к себе. «Я так долго тебя искал, Кейт», — прошептал он в волосы любимой. «Всего-то пару недель», — через секунду ответила Катерина, и Константин почувствовал, как она расслабилась в его руках. «Нет, любовь моя». Он мягко погладил шелковистые пряди девушки, затем, чуть отодвинувшись, обтер с ее лица кровь и негромко добавил: «Всю жизнь». Звуки битвы гремели вокруг, шла ожесточенная борьба. Соленые фонтаны воды поднимались ввысь и опадали, раздавались крики сражающихся. Но Катерина и Константин не обращали на все это внимания. Они самозабвенно целовались. И впервые Кейт поняла, что есть тот, кто будет любить ее, несмотря ни на что, и прикрывать ее спину. А тем временем объединенными силами императорских гвардейцев и бойцов ее высочества Лотарингской суда клириков шли один за другим на дно, где их ждала не самая приятная участь — быть съеденными морскими обитателями.